Ваймак уже назвал того по фамилии, однако Нилу это было без надобности. Слишком часто он смотрел на это лицо в газетных вырезках, чтобы не узнать вживую. Эндрю Миньерд с виду не представлял собой ничего особенного. Светловолосый паренек ростом всего-то под 1.52 м. Но Нил знал, сколь обманчива внешность. Первокурсник Эндрю был голкипером и самым смертоносным приобретением лисов. Большинство из них причиняли вред себе, тогда как Эндрю бросался на других. Он провел 3 года в колонии для несовершеннолетних и едва избежал 2-го срока. Вдобавок, Эндрю был единственным, кто отказался от приглашения в команду университета Эдгара Аллана, действующих чемпионов страны. Кевин и Рика даже устроили прием в его честь. Но Миньерд отчего-то предпочел неудачников лисов. Свой выбор он не комментировал, но все объясняли это тем, что Ваймак согласился принять в команду и всю его семью. В том же году к лисам присоединились Аарон, близнец Эндрю, и их двоюродный брат Николас Хэммик. Ну и недавний переход Кевина тоже относили на счет Эндрю. Кевин играл за Воронов Эдгара Аллана до декабря прошлого года, пока не сломал преобладающую руку, катаясь на лыжах. Травма стоила ему спортивного контракта с университетом. Предполагалось, что он восстановится и вернется в родную команду, но вместо этого Кевин вдруг перебрался в Пальметто, где стал помощником Ваймака. А 3 недели назад он подписал контракт и с нового сезона официально вошел в состав лисов. Лузеры вроде лисов могли предложить Кевину только одно – голкипера, некогда презрительно отвергшего его предложение. Всю весну Нил собирал информацию об Эндрю, желая понять, что же такого разглядел в этом человеке Кевин. Встреча с Миньердом лицом к лицу оказалась не только неожиданной, но и болезненной. Коснувшись пальцами виска, Эндрю с улыбкой отсалютовал Нилу. «Ничего, в другой раз повезет». «Пошел ты», — отозвался Нил. «У кого клюшку спер?» «Не спер, а одолжил на время». Эндрю перебросил клюшку Нилу. «Держи». «Господи, Нил, ты как?» Подошедший Эрнандес схватил его за локоть и помог подняться. «Воспитание у нашего Эндрю слегка хромает», — заметил Ваймак, вставая между парнями. Миньерд прекрасно расшифровал это безмолвное предупреждение. Он скинул руки, дескать, «Я что, я ничего?» и удалился. Проводив его глазами, Ваймак осмотрел Нила. «Что-нибудь сломал?» Нил осторожно прижал ладони к ребрам и вдохнул. Мышцы, протестующие, вспыхнули болью. Он перенес достаточно переломов, чтобы понять. На этот раз легко отделался. «Я в порядке, тренер. Мне надо идти, пустите». «Мы еще не закончили», — возразил Ваймак. «Тренер Ваймак». Начал был Эрнандес, но тот его перебил. «Я недолго, хорошо?» Эрнандес перевел взгляд с коллеги на подопечного, затем отпустил его. «Подожду снаружи». Нил прислушался к удаляющимся шагам. Стукнула сбитая дверная подпорка. С противным скрипом захлопнулась задняя дверь. После того, как щелкнул замок, Нил заговорил. «Я уже дал ответ. Я не буду подписывать контракт». «Ты даже не выслушал мое предложение полностью», — сказал Ваймак. «Раз уж я заплатил за 3, чтобы прилететь сюда и посмотреть на тебя, ты мог бы, по крайней мере, уделить мне 5 минут, а?» Кровь отхлынула от лица Нила так внезапно, что закружилась голова. Он отшатнулся от Ваймака, отчаянно пытаясь обрести равновесие и глотнуть воздуха. Спортивная сумка ударила его в бедро, и он обмотал ремень петлей вокруг ладони, желая ухватиться хоть за что-нибудь. «Только не говорите, что взяли его с собой». Ваймак устремил на него суровый взгляд. «Какие-то проблемы?» «Открыть правду Нил не мог, поэтому сказал. Я не достоин играть на одном поле с чемпионом страны». «Вот именно. Хотя сейчас это не важно». Раздался голос, и у Нила перехватило дыхание. Он обернулся, помимо собственной воли. Следовало бы догадаться раньше, как только он увидел Эндрю. С какой стати вратарю смотреть на потенциального новичка, если тот играет в нападении? Эндрю здесь только потому, что Кевин Дэй никогда не ходит в одиночку. Кевин устроился на телевизионной тумбе у задней стены. Телевизор он сдвинул на край, чтобы освободить для себя побольше места, и с обеих сторон обложился бумагами. Судя по невозмутимому взгляду, с которым он наблюдал за спектаклем, его не впечатлили слова Нила. Прошли годы с тех пор, как Нил с Кевином находились в одной комнате. С тех пор, как на их глазах отец Нила раскромсал кричащего человека на сотню кровавых ошметков. Нил знал лицо этого парня как свое собственное, а все потому, что неотрывно следил за возрастающей популярностью Кевина, пускай издалека. Кевин Дэй изменился во всем и остался прежним, тоже во всем, начиная с зеленых глаз под темной шевелюрой и заканчивая вытатуированной на левой скуле черной цифрой 2, один вид которой вызывал у Нила приступ тошноты. Кевин ходил с ней тогда. Давно. Просто был еще слишком юн, чтобы набить настоящую татуху. Он и его сводный брат Рика Мариама черным маркером выводили у себя на щеках двойку и единицу. А когда цифры начинали стираться, подрисовывали их заново. Нил в то время еще не понимал, что Кевин и Рика с самого детства стремились к славе. Таким образом, они обещали, что станут звездами. И оказались правы. Оба играли в профессиональной команде под названием «Вороны». В прошлом году обоих приняли в национальную сборную. Оба завоевали чемпионский титул, а Нил. Нил запутался в клубке лжи и безысходности. Кевин не мог его узнать, это факт. Слишком много воды утекло, теперь между ними целая пропасть. Кроме того, Нил маскировался при помощи темной краски для волос и коричневых контактных линз. Но тогда с чего вдруг Кевин Дэй явился на него поглазеть? Ни одна университетская команда не пойдет так низко, даже лисы. В личном деле Нила указано, что он играет в Эксе всего год, и весь этот год он тщательно косил под чайника. Прошлой осенью даже затарился разнообразными мануалами и повсюду таскал их с собой. Учитывая, что он 8 лет не держал в руках клюшку, поначалу притворяться было несложно. Помогло и то, что в малой лиге Нил занимал другую позицию на поле, и теперь ему пришлось практически переучиваться по новой. Кривая его обучения завидным образом ползла вверх. Однако он по-прежнему прилагал массу усилий, чтобы не выделяться. Неужели он где-то прокололся? Неужели предыдущий опыт, о котором он умалчивал, все-таки вылез наружу? Как вышло, что, несмотря на все свои старания держаться в тени, он привлек внимание Кевина Дэя? Если Кевин высмотрел его с такой легкостью, то для людей отца Нил Джостен должно быть и вовсе живая мишень. «Что ты тут делаешь?» – процедил он сквозь онемевшие губы. «А ты чего рванул?» Задал вопрос Кевин. Я первый спросил. «Тренер тебе уже ответил», — с легким раздражением произнес Кевин. «Мы ждем, когда ты подпишешь контракт. Хватит уже тратить наше время». «Нет», — сказал Нил. «Слушай, тысячи нападающих только и мечтают о таком предложении. Может, лучше к ним обратитесь?» «Мы посмотрели все анкеты», — вступил в разговор Ваймак. «И выбрали тебя». «Я не буду играть с Кевином», – пробурчал Нил.